Глава 39. Волшебный башмачник. В прокатной машине Мэйкона пахло свежеотпечатанной электроникой, как от телека, когда Мэйкон отдал его навехонький в закусочный Мегамарта. Часа через два запах выветривался. «Ты не рассчитывал закончить до завтрашнего дня», — сказала Флинн. «Нам помогли ребята из Самофаба. Мы одолжили им принтер. Вы печатаете леваки в Самофабе?» «Это не леваки», — подал голос Эдвард с заднего сиденья. «Просто что-то необычное. Самофаб — сетка. И принадлежит Меге», — не успокоилась Флинн. «Мой двоюродный брат работает там старшим смены на полставки», — сказал Мэйкон. «И да, обычно к нему не подкатить, но твой брат сделал очень заманчивое предложение. Правда, единственный подходящий полимер у них выглядит как сахарная глазурь. Обычно он идет на рождественские украшения, но отлично соединяется с кожно-электрической частью. Так что у тебя будет венец Белоснежки. Тоже хорошо, потому что никто в Самофабе не понял, что мы печатаем». «Что за кожно-электрическая часть?» «Которая на лбу. Первый экземпляр был черновой. Для него пришлось бы выбрить тебе на затылке полосу в 2 дюйма шириной. Нет уж, нафиг. Вот и мы подумали, что ты так скажешь, поэтому взяли тот китайский полимер. Теперь достаточно будет контакта через лоб, просто смочишь его хорошенько соляным раствором». «Ты сказал, это игровой контроллер?» «Бесконтактный интерфейс для телеприсутствия». «Ты на себе пробовал?» «Не мог, не с чем пробовать. У твоих друзей есть что-то, чем ты должна управлять, но они не дали нам проверить на себе. Управляешь лежа, иначе тебя может переклинить». «В каком смысле?» «Если заработает, а вроде должно, ты будешь контролировать их устройство с полным диапазоном движений. Но твое тело двигаться не будет. Интересно, как это происходит?» «Чем интересно?» «Мы не нашли почти никаких похожих патентов. Если бы такие патенты существовали, то были бы очень дорогими. Очень!» «Может, что-нибудь военное?» — сказал Эдвард сзади. Они проехали половину Портер-Роуд, и Флинн уже не могла точно сообразить, где стояла белая палатка, и дроны вынюхивали следы от Коноровых шин. Справа тянулись поля, на которые она почти не глядела, и кривые, поломанные ураганом сосны. По левую сторону дороги склон уходил вниз к ручью, возле которого стоял трейлер Бертона. Скоро в сумерках впереди уже должны были показаться верхушки деревьев перед домом. «Вам сказали, что я должна буду делать?» «Нет», — ответил Мэйкон, — «мы просто волшебные башмачки. На бал отправляешься ты». «Сомневаюсь, что на бал». «Погоди, увидишь корону, которую мы тебе сделали». Флинн не стала продолжать разговор и задумалась о том, что Дженнис сказала насчет Корбелла Пикетта и Томми. Стена дома, где раньше была дилерская фирма, и сейчас гласила «Корбелл Пикетт Тесла», но гласила некрашенным бетоном на месте отвалившихся букв из алюминия и углеволокна. У ворот их ждал Карлос. «Твоя мама сейчас обедает вместе с Леоном и Райсом», — сказал он, когда Флинн начала вылезать из машины. «Ела что-нибудь недавно?» «Нет, а что там на обед?» «Они просили тебя не есть», — сказал Карлос. «Они означало тех, кто платит деньги. Ничего другого он, скорее всего, не знал. Говорят, в противном случае в первый раз может истошнить». Флинн вспомнила, что он состоит в добровольческой медицинской службе. «Окей». Мэйкон и Эдвард разгружали багажник. 2 вещмешка из дайнимы, синие, как хирургические перчатки, 3 новенькие картонные коробки с логотипом Самофаба. «Помощь нужна? Могу кого-нибудь позвать. Мне нужны обе руки вот для этого», — Карлос указал на буллпап, висевший у него на уровне пояса. Ствол щетинился насадками, назначение которых Флинн угадать не могла. «Не-а», — ответил Мэйкон. Они с Эдвардом уже закинули на плечи по хрустящему вещмешку. Эдвард взял 2 картонные коробки, Мэйкон — 1 большую. По виду все было совсем не тяжелое. «Нести в трейлер, да?» «Бертон там», — ответил Карлос, и рукой показал Флинн идти туда же. Ей вспомнился вечер, когда брат уезжал в Дэвисвилл. Такое же освещение. Солнце почти село, луна еще не встала. В трейлере горел свет. Подойдя ближе, Флинн увидела Бертона у закрытой двери. Он курил трубку, и красный огонек из чашечки озарял нижнюю половину его лица, повеяло табаком. «Если ты курил внутри, убью нафиг!» Бертон ухмыльнулся, не вынимая трубку изо рта. Она была дешевая, голландская, из белой глины, с длинным чубуком, который ломается в первые же дни, так что остается короткая трубочка, как у мультяшных матросов. Бертон вынул ее изо рта. «Я не курю». И не начинал. «Ты только что курил! Теперь начинай бросать!» Он поднял ногу, согнув ее в колени, и выбил трубку о подошву. Комочек горящего самосада выпал на дорожку, и Бертон его затоптал. «Дайте нам минуту на подготовку», — сказал Мейкон. Эдвард поставил коробки на землю, открыл дверь и вошел. Мейкон передал ему сперва свою коробку, потом две другие, вошел, придерживая мешок, чтобы не ударился о раму, и закрыл за собой дверь. «Никто меня не предупредил, что это надо делать натощак», — заметила Флинн. «Ребята справились быстрее, чем мы думали», — ответил Бертон. «Ты знаешь, что там будет?» «Они хотят, чтобы ты встретилась с тем HR-ом, с которым говорила раньше, и с Лен, техническим специалистом». «В игре?» «Ну, где-то». Корбелл, — начала Флинн, и в темноте увидела, как нахмурился Бертон. «Нам надо поговорить». «Кто тебе сказал?» «Дженнис». «Пришлось ему заплатить. Коннор». «Они знают, что это он?» «Теперь никто не знает». «Все они отлично знают. Просто им заплатили, чтобы они притворялись, будто не знают». «Ну, примерно так. Томми в курсе?» «Томми прилагает большие усилия, чтобы не знать многого». «Вот и Дженнис так сказала». «Не я эту систему создал. А теперь ты ее часть?» «Я так не считаю». «А как ты считаешь?» Дверь трейлера открылась. «Встречи, Белоснежки, готовы», — объявил Мейкон. Он поднял руки и показал ей что-то похожее на фюзеляж дрона вертолета, только больше, и согнутое в овал по размеру ее головы, так что передний выступ фюзеляжа оказался на лбу. Корона это нисколько не напоминала, но было из чего-то белого, искрящегося, как снеговик в пластмассовом елочном шарике.